Глава 13. Оказавшись в одиночестве, я какое-то время позволила себе просто поддаться отчаянию и разбивающей на части душевной боли. Прижав к груди колени и обхватив их, плакала навзрыд, размазывая жгучую кожу горячие слезы до тех пор, пока этот изматывающий поток не иссяк, оставив внутри гулкую пустоту. И я приветствовала ее, ведь так было легче думать. Как вышло, что весь мир в одночасье перевернулся для меня? Всю жизнь я хранила секреты своей семьи, смирилась с их существованием. Но вдруг оказалось, что эти тайны – полнейшая ерунда по сравнению с тем, что было скрыто от меня самыми близкими людьми. Сознание словно раскололось на две части. Одна с маниакальным упорством отказывалась верить хоть во что-то, сказанное капитаном, твердя, что он лжец, жестокое чудовище, способное жонглировать фактами, извратить и преподнести, как ему выгодно, любую информацию. И у меня нет никакого шанса проверить ни одно из его безумных утверждений. А что не доказаны фактами, то просто чушь. Но другая с не меньшей тщательностью и настойчивостью собирала все известное мне прежде, заставляя видеть реальность в новом ракурсе. Будто все, что я знала раньше, теперь нанизывалось по крупицам на совершенно иное основание, выстраивалось в некой абсолютно незнакомой системе координат, в которой не существовало таких принципов, как общечеловеческое благо и гуманизм, одинаковый для всех вне зависимости от происхождения. Да, считалось, что человечество изжило, оставив в прошлом любую дискриминацию, и у всех в этой жизни есть равные возможности. Но если задуматься, разве это было правдой? Я достаточно знаю о человеческой психике, чтобы осознавать, что это против самой нашей природы. Никакая цивилизованность не способна изжить из нее желание возвыситься, стать хоть в чем-то лучше других, присвоить себе и своему потомству некие исключительные права, приподнимающие над другими. И эти качества тем сильнее владеют нами, чем ближе какая-то опасность. В натуре человека заботятся в первую очередь о выживании и благополучии своем, своих близких, затем о тех, кто имеет, на его взгляд, значение. Все остальные – лишь серая масса и даже скорее враги, нежели те, о ком стоит волноваться. Теория заговора так называемого «золотого миллиарда» была весьма популярна в СМИ и в сети каких-то лет 30 назад, на заре космической эры, когда проживание больших человеческих сообществ вне пределов Земли представлялось еще лишь фантазией. «Планета слишком перенаселена», — гласила она. «Наша родная планета способна прокормить только той самой пресловутой миллиард жителей, чтобы иметь возможность к самовосстановлению. От всех остальных нужно избавиться, сбросить как балласт, тянущий экологию на дно. Бесполезно сжигающие ресурсы планеты, нужные для выживания более ценной части человеческой популяции. И, конечно, в ранг нужных попадали отнюдь не работяги с заводов и не жители трущоб в странах третьего мира. И даже среди представителей среднего класса их были единицы. То и дело случались скандальные разоблачения фармацевтических компаний, создающих чудо-панацеи от неизлечимых болезней, которые на деле были теми же ядами или мутагенами, вызывающими несовместимые с жизнью пороки у потомства счастливо излеченных. Многочисленные вопли о том, что вакцины, распространяемые безвозмездно благотворительными фондами в беднейших и самых густонаселенных регионах планеты, приводят к массовой стерилизации. Теория о разработках, делающих возможным инфицирование разными формами онкологии, особенно среди детей, которая даже при условии излечения оставляла их неспособными к воспроизводству в дальнейшем. Активно применяемые пищевые добавки с угнетением репродуктивной системы. Яркая и навязчивая пропаганда однополых отношений, восхищение новыми веяниями типа семей child-free и так называемых асексуалов, отвергающих близость в принципе. Все эти якобы сенсации вспыхивали как спички, но потом так же быстро и гасли. и на тех, кто упорно продолжал придерживаться версии насильственного сокращения численности землян с подачи и при непосредственном участии сильных мира сего, смотрели как на чокнутых или отчаянно желающих эпатажа. А когда, наконец, появились полноценные, абсолютно самодостаточные человеческие колонии на Луне, Марсе, Европе, эти разговоры вообще сошли на нет. Но что, если все это время те, кого выставляли параноидальными приверженцами теории заговора и истериками, были правы? И что, если возникновение модификатов действительно лишь еще один новый ход в этой партии по планомерному сведению количества людей к столь желаемому минимуму? Сделайте своих детей более идеальными существами, чем вы сами, способными на великие свершения во славу и на благо всей Земли, которые, к тому же, не оставят после себя потомства, а выполнят свою функцию и просто исчезнут за ненадобностью. Чудовищно. Но разве не логично? И выходят мои родители к этому причастны. Ведь до сих пор в центрах репродукции, куда все обращаются для внесения желаемых качеств в ДНК будущих детей, используются пакеты модификаций, разработанные и закрепленные именно ими. Неужели мама и папа – эти люди, которых я считала беззаветно преданными идее общечеловеческого процветания и блага, зачем-то заложили программу бесплодия для всех модифицированных? Нет, нет, нет. Замотала я головой, прикусив до крови губу, будто это способно было вытрясти все эти отвратительные мысли. Они не могли. Зачем? Ради чего? Неужели психический недуг, поразивший Титара, разрушил в них тех людей, какими я их считала? Но почему тогда они вовсе не воспротивились самой программе модифицирования? Как могли люди, создавшие тот же компенсатор, способные буквально возвращать с того света, обречь миллионы на запланированное вымирание? Они ведь имели шанс сказать, поднять шум, остановить этот ужас еще в зародыше. Пусть потерять все, лишиться славы и права работать, но не дать происходить чему-то столь несправедливому дальше. Могли? Да неужели? Вторгся в сознание горько-саркастичный голос. А как же все до них? Кто пытался предупредить о тех же вакцинациях, о траве в еде и лекарствах, об извращении психики молодого поколения? Кто им поверил? И куда эти смельчаки, собственно, канули, София? У каждого человека есть что-то, ради чего он будет готов отступиться от любых принципов. Закроет глаза на несправедливость, смирится с неизбежным. Ты тогда была ребенком. Откуда тебе знать их обстоятельства? Или просто они были совсем не теми людьми, какими тебе удобно себе их представлять? Я силой стукнулась затылком о переборку за моей спиной, стремясь болью вышибить буквально уничтожающее меня смятение и ужас. «Хватит!» — рявкнула сама себе. «Какой смысл думать об этом сейчас?» «Я никогда уже не смогу спросить родителей ни о чем. Я даже, черт возьми, не знаю, обстоит ли все так, как преподнес Тюссан. И даже если обстоит, то это не моя проблема в данный момент и не моя ответственность. Надо мной висит другая вина, требующая продуманных действий, что позволяет ее искупить и предотвратить дальнейшее ухудшение, а не рефлексии и размышлений о поступках и идеологии других. Я являюсь сейчас источником будущих страданий людей, пусть и недобровольно. Все тело содрогнулось и отозвалось фантомной болью при воспоминании о дозированном физическом воздействии капитана. И через это он готов провести каждого, кого сам или его единомышленники сочтут заслуживающим вмешательства в психику. Да, я могу попробовать прикрыться от чувства стыда знанием о том, что воздействие компенсатора обратимо и со временем утрачивает силу. Но нет сведений о том, что будет, когда кто-то будет подвергаться ему снова и снова. И ведь о предшествующей пытке никто не забудет. И откуда мне знать, что пожелай капитан в следующий раз подкорректировать меня? Принудить еще к чему-нибудь. И я не сломаюсь уже окончательно. Не просто подчинюсь под воздействием, а утрачу способность к сопротивлению вообще. А когда нечто ужасное случится по моей вине с другими, как мне с этим жить? И видеть кого-то раздавленным и безвольным, и знать, что приложила к подобному руку в самом прямом смысле. Но что я могу сделать? Мало того, что я нахожусь под неусыпным надзором, шагу не могу ступить бесконтрольно, так еще и решения не вижу в принципе. Тюсан заставил меня внести изменения в настройки одного компенсатора из трех имеющихся на ковчеге. Если я и проберусь к нему и отменю их, то что ему помешает снова методично покалечить меня и заставить вернуть все, как ему нужно? Уничтожить все три аппарата без шанса на восстановление? Идея для меня кощунственна, отвратительна. Ведь случись с кем-то нечто, с чем под силу справиться только компенсатору, и окажется, что именно я приговорила его к смерти. Возможная смерть физическая против уже совсем реальной угрозы морального насилия и медленного и мучительного разрушения личности. Кто мне дал право выбирать между ними? А кто оставил хоть малейший шанс устраниться от выбора? Догори все эти морально-этические проблемы сверхновой. Я послужила подневольным инструментом капитана. Теперь желаю по собственной воле отнять у него полученное насильственным путем. Если одно разрушение – единственный способ предотвратить еще большую катастрофу в будущем, то так тому и быть. Не будет компенсаторов. Потом пусть меня капитан хоть раз пнет, но сделать-то уже ничего не сможет. Теперь констатация очевидного. Мне дико страшно. Понятия не имею, как вырваться из-под наблюдения. И я весьма смутно представляю себе, как нанести компенсатору повреждения, не подлежащие ремонту. Причем первые два раза это надо сделать тихо и незаметно, иначе меня остановят. У меня совсем нет друзей, советчиков, никого готового помочь. Я не могу никому доверять. И да, еще раз, мне очень-очень страшно. Не справиться. Так что думай, София, думай. Естественно, делать вид, что внезапно прониклась или приняла правоту точки зрения капитана, я не собиралась. Он не идиот и никогда в это не поверит. Остается для начала изобразить смирение с невозможностью повлиять на что-то и создать между нами дистанцию. Проводить с Тюсаном практически все свое время, как было до этого, я больше не могу. Он ведь буквально по лицу моему прочитает, на чем сосредоточены все мои мысли, ведь актерский талант и притворство не мои сильные стороны. И это не говоря уже о том, что все во мне сковывает смертельным льдом и будто парализует страхом, когда он слишком близко, и мозг будет работать лишь на отслеживание малейших нюансов поведения непредсказуемого капитана. Но как он отнесется к моей просьбе отказаться от совместного проживания? Как выяснилось, легко. Стоило мне по возвращении капитана упомянуть о том, что отныне рядом с ним чувствую себя, мягко скажем, некомфортно, и замереть в ожидании реакции, как он кивнул, даже не удостоив особенно пристальным взглядом, как бывало обычно. «Я понимаю, София», — сказал он, привычно усаживаясь перед огромным разбитым на сегменты экраном. «Можешь вернуться в свою каюту». И уставился в изображение, ясно давая понять, что я могу отправляться на все четыре стороны, и не поворачивался, пока я укладывала перекочевавшие сюда личные вещи на транспортную мини-платформу. Но я не обманывалась видимым безразличием. Он не случайно выбрал именно это занятие в момент моих сборов, а четко давал понять, что неважно, останусь я с ним или уйду, глаз он с меня не спустит. Да и не отпускает он меня, а просто удлиняет поводок, не собираясь одарить даже иллюзией свободы. И его напутственные слова это только подтвердили. «Ты же отдаешь себе отчет, что это временно, София?» Развернул он кресло, когда я уже подошла к двери. Но еще бы я не понимала. Ведь не врала моя интуиция, когда кричала о том, что связь с этим мужчиной опасна, и забыть ее не получится потом ни за что. Вот только на то, что все примет вот такую жуткую форму, и избегнуть случившееся у меня нет никаких шансов. Она даже намекнуть не могла. Поэтому на вопрос капитана я только молча кивнула. «Передвигайся по кораблю, будешь также под охраной. Скорее уж под надзором. Это в твоих же интересах. и для всех официальный статус наших отношений остается неизменным. Он не спрашивал, а просто отдавал указания, и я только и могла что снова кивнуть, не оборачиваясь. «Ты вернешься, Софи». Безапелляционное утверждение прозвучало в спину, когда я шагнула за порог, натыкаясь на одного из безопасников. Ему я даже в лицо не посмотрела. Хватило и вида, вызывающий теперь отвращение черной скафпленки. Конечно, они следовали за мной и прежде повсюду. Вот только теперь я не обманывалась мыслями, что это для моей защиты. Первую неделю я работала почти до изнеможения, догоняя сбившийся график, и с капитаном сталкивалась только в столовой, где он безмятежно мне улыбался и награждал мимолетным поцелуем в щеку, отчего я внутренне сжималась едва ли не до спазмов, усаживался рядом и болтал о чем-то, во что я не вслушивалась. Посещать общественные места, к слову, становилось с каждым днем более тягостно, а все из-за взглядов окружающих. Мне в них все отчетливее виделись осуждения и презрения, общались со мной сухо, будто через силу, причем как естественные, так и модификаты. Несмотря на то, что обе, если можно так сказать, фракции держались уже откровенно разобщенно. Однако в отношении меня у них наблюдалось хоть и молчаливое пока, но полное единство. Интересно, во что оно обратится, когда я уничтожу компенсаторы, если сумею, если найду способ, если рука поднимется на подобное. Эти бесконечно плодящиеся «если» сводили меня с ума, лезли из каждого закоулка сознания, лишали и без того призрачного подобия покоя. Как бы я ни уставала за день, большую часть ночи проводила вертясь на словно горящей подо мной постели, разрываемая на части миллионным сомнений и мыслей. А что, если есть возможность избежать окончательной радикальности, но я ее никак не вижу? Что, если нанесенный вред будет несоизмерим с принесенной пользой? Что, если это мое геройство вообще никому не нужно, и все, что затеял Тюсан, это некий естественный эволюционный и иерархический процесс, результат которого в итоге поймут и примут? История дальних космических перелетов изобиловала некими мрачными тайнами, случайными смертями некоторых членов экипажа, поступками, в которых никто не спешил признаваться. Что происходит на корабле, там же обычно и остается, ибо часто мотивы поведения людей, находящихся в изоляции, в безумной дали от дома, малообъяснимы в обычных условиях. Прав в итоге остается тот, кто выжил и смог преподнести свою версию событий. Тем более капитан прозрачно намекнул, если Нью-Хоу покажется действительно идеальным новым домом для землян, то никакого обратного полета и не будет. А нет, так на Землю несогласные с ним не полетят. Или не долетят. Я под категорию абсолютно несогласных более чем подходила. И какая мне в принципе разница, поймут ли остальные причины моего поступка и осудят или одобрят? Никто не может оказаться на моем месте в тех же обстоятельствах, иметь те же побудительные причины. Так что смысл думать еще и об этом? Я собираюсь сделать нечто совершенно необходимое. В этом уверена. Но, несмотря на то, что решение было принято, я провела немало часов, укоряя себя, что бросила все информационные и личные кристаллы родителей на земле. Возможно, там нашлась бы подсказка, хоть малейшая лазейка. Но наследие родителей принадлежало не мне одной. И забрать его с собой в космос, единолично решив его судьбу, я тогда не считала себя вправе, а Титар на связь так и не вышел. Так и что теперь сожалеть об упущенной возможности? К тому же я теперь точно знала, что нахожусь под неусыпным наблюдением в режиме 24/7, и начни я изучать эти материалы, это не прошло бы незамеченным. Дни складывались в недели, решение все не находилось, и ежедневная работа, раньше нисколько не напрягавшая, стало казаться тяжкой рутиной, постепенно толкающей меня в топкую трясину безысходности. К тому же Тюсану надоело просто ждать, когда я одумаюсь и начну искать его общество. И он почти ежевечерне являлся в мой отсек и устраивал совместные просмотры фильмов или пытался втянуть меня в общение в стиле «Как прошел твой день, дорогая?». На физическом контакте он не настаивал. Но я не наивная, чтобы не понимать, это начнется, и весьма скоро. пока же он поступал со мной точно с запертым им в ловушке животным, заново приучал к неизбежности своего присутствия, создавал проклятый условный рефлекс не противиться ему и принимать как должное. И если честно, я не понимала, зачем ему это теперь, когда он добился всего, чего хотел. Больше всего это походило на какую-то извращенную форму привязанности мучителя к своей жертве. Ведь садист всегда болезненно зависим от страха, вызываемого им у объекта его агрессии. Он в нем нуждается и им подпитывается. А то, что я его боялась, скрывать не удавалось. И неважно, сколько усилий прикладывала, чтобы скрыть свою реакцию. Любое резкое его движение, внезапный поворот головы, смена тона, и мое тело будто льдом сковывало, а в голове мутилось от приступов на грани панической атаки. И эффект привыкания тут оказался бессилен. И капитан видел это абсолютно четко. Наблюдал, не отрываясь, своими зловеще золотистыми глазами, как я каждый раз справляюсь с собой, пряча инстинктивные проявления собственной слабости. И зрачки его при этом сужались. А крылья идеального носа начинали подрагивать, выдавая изменения дыхания. Ему это, похоже, очень нравилось. А значит, пугало меня чем дальше, тем сильнее. Когда-то давно мне случалось слышать совершенно, на мой взгляд, бредовую теорию о законе притяжения Вселенной, суть которой была в том, что если упорно и непрерывно чего-то желать, то рано или поздно ты получишь это или же откроется возможность для достижения вожделенного. Были даже самопровозглашенные гуру, обучающие, как правильно следует желать. Не знаю, стали ли мои бесконечные раздумья и потуги найти решение верным обращением к этой самой вселенной материализации, но оно нашлось внезапно. Настолько, что в первый момент я даже не осознала, что вот оно, прямо передо мной. Крошечное выпуклое пятнышко грязно-зеленого цвета обнаружилось над самым потолком малой кают-компании, на стыке стены и воздуховода. Анализаторы мгновенно заморгали красным и противно запищали, сигнализируя о высшей степени биологической опасности. Опустившись на колени, я и сама визуально смогла определить, насколько все серьезно. Субстанция явно биологического происхождения уже успела не только закрепиться в этом малозаметном месте, но и изрядно изъязвить металл переборки и прилегающий к нему суперпрочный пластик воздушной трубы. Ничего пока катастрофического, но требовалось обеззараживание и здесь, и на протяжении всего воздуховода, и тщательное обследование блока преобразования атмосферы корабля. Само собой, это предусматривало и временную блокировку любого доступа сюда, и выяснение личности всех чаще всего бывающих в данном месте, и последующую тщательную проверку их личных отсеков и рабочих мест. И хотя почти уверена, что угроза вряд ли могла уже распространиться, слишком крошечным был очаг, но правило есть правило. Я уже взяла микропробу чужеродного образования и подозвала к себе ближе нейтрализатор для первой точечной обработки, и тут же замерла, застигнутая врасплох пониманием. Сама себе не веря, что творю это, взяла еще один стеклянный бокс и соскребла в него все пятно, больше похоже на присохшую зеленоватую кляксу, и только после этого направила излучающую головку в то место, где оно было. В моей голове шумело, когда заканчивала все необходимые процедуры и опечатывала кают-компанию для общей стерилизации. Лицо горело, а ноги были ватными, пока шла в лабораторию, и казалось, что взгляд шагающего сзади безопасника прожигает дыру в затылке, и вот, прямо сейчас он свяжется с капитаном и бросит меня на пол, заламывая руки, как опасной преступнице. Но ничего такого не случилось. И добытый мной образец, поглощающий металл и пластик бактерии, был благополучно доставлен к месту подготовки будущей возможной диверсии. Неужели я решусь? Крутилась в голове, пока я помещала свою запрещенную добычу в ближайший бокс для тщательного изучения его свойств. Мое сердце едва не остановилось, когда истошно запищала система предупреждения о степени опасности. И я, кажется, посидела, слепо тыкая по сенсору, чтобы ее заткнуть. Всю ночь я будто в аду жарилась, спрашивая себя, готова ли сотворить нечто столь ужасное для любого ученого, чьим первым и основным инстинктом должно быть созидание, а не разрушение чужих творений. Утром обзывала себя сумасшедшей вредительницей, подправляя на всякий случай поэтапный график осмотров помещений, еле сдерживала нервный стук зубов, шагая по отсеку хранения и консервации, очередь которого должна настать только через 2 недели, сжимая запаянный в крошечную ампулу едва различимый кусочек оптоволокна, что сейчас использовали во всех приборах. Колония неназванных микроорганизмов не только прижилась на нем, но и изрядно размножилась за ночь, покрыв почти полностью, нанеся сокрушительный вред самой структуре металла. Имени безопасника, таскавшегося сегодня за мной, я не знала и знать не хотела, и его явно скучающий, немного рассеянный вид должен был внушить мне больше уверенности в успехе затеянного. Но этого не произошло. Меня так крючило от угрызений совести и трясло от понимания, что же творю, что только слепой бы не заметил. «Может, вам к доку надо?» — спросил возвышающийся надо мной на целую голову модификат, глядя, впрочем, совершенно безразлично. Я для него лишь задание, наверное, еще и раздражающее. «Нет, спасибо. Я в порядке». Очевидно, моя якобы жизнерадостная улыбка была пугающей, раз он так быстро отвернулся. Он потерял ко мне и тот мизерный интерес, что был, и просто медленно вышагивал по центральному проходу между всеми хранящимися тут приборами и механизмами, а не нависал над душой, чему я была безумно рада. Компенсатор был почти в самой середине огромного зала, в 3-м ряду, и до него я добралась на 2-м часу осмотра. К тому времени нервная трясучка перешла в монотонное гудение, как от высокого напряжения, в мышцах и голове, а озверевшей совести уже просто нечего было терзать. Остались лишь какие-то клочья меня прежней, удерживающиеся вместе лишь благодаря почти маниакально охватившему стремлению сделать, наконец, что задумала. Едва слышный хруст ампулы, раздавленный прямо в блоке управления компенсатора, показался настоящим громом с небес, после которого меня обязательно должна была поразить карающая молния. Но никакой гнев свыше не испепелил меня на месте. И даже мой надзиратель ничего не заметил. Крошечный, заряженный кусочек выпал и затерялся в недрах прибора, вместе с осколками, и я сама не смогла бы его извлечь, если бы захотела. Но я не хотела. В ту ночь я впервые за эти дни спала спокойно. Сомнения и метания кончились. Я встала на убийственный путь разрушения и теперь уж останавливаться не собиралась.